Ведь здравомыслящий разумный просто не станет подписывать такой вот контракт, если он совсем не идиот, конечно. Но вот дело в том, что немногие смогут понять, что те условия, которые там будут перечислены, надо будет и вправду выполнять, все те требования, что там будут указаны. И их будет ждать очень приятный сюрприз, когда они наконец это поймут. Правда, все было не так уж радужно, как могло бы показаться. Ведь, чтобы контракт нормально работал, тот, кто его подписывал, должен иметь меньше параметра духа, чем у его составителя. И чем больше была бы изначальная разница, тем надежней бы работал навык контракта. Тех двух парней из военных, он тоже обманом заставил подписать их контракты, бедные же парни, просто не представляли, что их могут, вот так вот просто, превратить в рабов. Та же девушка Марина, была сейчас в том самом лагере выживших, устроенной военными, не имея возможности никому рассказать о том, что с ней приключилось. Само собой, Антон не был добр к девушке, которая стала его, можно сказать, собственностью. Почти сразу он превратил ее в свою сексуальную рабыню. Называть его после этого человеком разумным было бы оскорблением для всех, у кого есть разум и самые обычные базовые человеческие принципы. Этот Антон явно был самым настоящим трусливым и жестоким зверем, в самом плохом понимании этого слова, хренов насильник. Черт, и сколько еще таких вот тварей появилось после начала зомби-апокалипсиса. Мое отношение к насильнику было сугубо отрицательным, и в данный момент я смог самостоятельно решать судьбы тех, кто совершает подобные или любые другие преступления. А это означает, что жить Антону осталось считанные минуты. Надеюсь, у меня получится выбить из него навык контракта после его смерти. Также задал ему несколько вопросов по поводу того, зачем именно его отправили в мой небоскреб. Как оказалось, всему виной был мой старый знакомый, которого я не так давно выгнал из небоскреба вместе с несколькими другими выжившими. Не знаю, что именно этот урод Олег наплел командованию лагеря выживших, но он смог их убедить, что тут обосновался жестокий тиран, который по любому поводу убивает беззащитных выживших. Он просил принести справедливость по этому вопросу, красочно описывая то, что есть в небоскребе. Особенно он обращал внимание на то, что тут есть много украденного продовольствия и красивых женщин, которых можно вывести в лагерь выживших. Руководство лагеря поверило его доводам, или скорее, сделало вид, что поверило. Поддавшись жадности, они решили воспользоваться подвернувшейся возможностью внесения справедливости, устранив проблему в лице меня, захватив мои ресурсы и, возможно, сделать своего рода базу в городе, на моей территории. Теперь мне все стало ясно по поводу появления военных и их поведения с моими людьми. Ну что же, им очень не повезло, что я вернулся из лагеря новичков раньше, чем они смогли осуществить свой план. Заочно я уже приговорил к смерти тех, кто принял такое решение. Если в будущем мне подвернется возможность, то они очень сильно об этом пожалеют, но будет уже слишком поздно. Получив всю нужную информацию от Антона, хотел было уже снести его буйную головушку, но тут мне в голову пришла интересная идея. Для этого надо будет провести небольшой эксперимент, который пришел мне в голову, когда этот урод описывал работу его навыка. Для этого взял лежащий на столе листок белой бумаги А4, ручку и протянул это все Антону, со словами: «Давай пиши, под диктовку», коротко отдал я ему приказ. «Что, что ты хочешь, чтобы я написал?» — спросил он у меня испуганным и дрожащим голосом, опустив при этом глаза в пол и боясь при этом на меня посмотреть. «Активируй свой навык и давай пиши то, что я тебе сказал. Ты меня понял?» — спросил я у него, после чего пнул его в бок. Тот болезненно скрючился на полу, но через некоторое время согласно кивнул головой. «Хорошо, хорошо. Что писать? Только пообещай, что оставишь меня в живых!» — почти закричал он. «Не волнуйся, я тебя не трону», — успокоил я его. «Пиши давай», — надавил я на него голосом. «Я, Дурчев Антон Викторович, добровольно передаю свой навык контракта». На этом моменте он с ненавистью во взгляде посмотрел в мою сторону, но я пригрозил ему саблей, которую поднес прямо к его шее. После чего он все же продолжил писать: «Савикову Николаю Сергеевичу, точка. Теперь распишись внизу страницы. Активируй свой навык», — продолжил я его направлять. Тот только посмотрел на меня, после чего все же активировал свой навык. Контракт. Почти прокричал он. После этого листок засветился белым светом. Правда, через несколько секунд он полностью пропал. А на столе все лежал тот же самый листок, никак внешне не изменившись. И это все? С некоторым сомнением в голосе спросил я у Антона, пригрозив ему саблей при этом. Да, это все, теперь контракт работает, визгливо выкрикнул он. Ну хорошо, смотри у меня, коротко ответил я и взял со стола листок. В тот же момент Антон начал очень громко кричать, причем даже сильнее, чем до этого. Из его головы стал исходить черный дым, который, немного повисев в воздухе, сразу же направился в мою сторону, став впитываться уже в мою голову, как до этого происходило с книгами навыков. Как только процесс закончился, я услышал ожидаемое мною сообщение от системы. Антон же при этом просто грохнулся на пол, сразу же перестав кричать. Интересно, он просто потерял сознание или умер? Ладно, пофиг, чем там дорогая система меня порадовала. Да, нет, да согласен. Тут даже думать особо было не о чем. Моя спонтанно возникшая идея принесла мне полезный навык контракт, и если я правильно понял, то теперь я смогу изучить еще один либо активный, либо пассивный навык. А это было очень и очень хорошо. Сразу после этого пришло еще одно сообщение от системы. То, что есть ограничения, конечно, печально, но все равно этот навык будет мне очень полезен. Хм, кстати говоря, а ведь его можно использовать для того, чтобы заставлять людей говорить правду. Просто заключаю простой контракт, где будет написано: отвечай только правду на вопросы владельца контракта. А после того, как я получу нужные мне ответы, я просто-напросто разорву этот контракт, после чего он потеряет свою силу и у меня вновь освободится одно свободное место. Тогда выходит, что мне всегда нужно держать одно свободное место, как раз для подобных случаев. Подошел к лежащему на полу Антону и проверил его пульс. Он не прощупывался. Получается, что он умер, передавая мне свой навык. Если честно, то я думал, что он останется в живых. Но, по-видимому, система имела свои мысли по этому поводу. Получается, что навык от разумного можно получить только после смерти его изначального владельца, по крайней мере на данный момент. Немного посидел на диване и подумал над своими дальнейшими планами, после чего встал и вышел из комнаты наружу. Но потом я остановился и быстро вернулся в комнату, подойдя к лежащему трупу Антона, достал пистолет и выстрелил ему в голову. Мне только не хватало, чтобы он восстал из мертвых в самый неподходящий момент. Кстати говоря, белой шкатулки и шара опыта я от него не получил. Теперь уже точно вышел из комнаты и отправился в сторону парней. Подойдя поближе, Артем встретил меня вопросом: что там с этим уродом, босс? Спросил он у меня довольно спокойным голосом. Правда, я заметил, что ему было очень интересно узнать ответ на свой вопрос. Больше он никого не побеспокоит, коротко ответил ему я, безо всяких подробностей. Супер, а с этими что будем делать? Поинтересовался он у меня несколько кровожадно, махнув головой в сторону лежащих на полу военных. От его вопроса все лежащие военные слегка дернулись, но все же остались на своих местах. Правда, было видно, что они изо всех сил пытаются услышать мой ответ, изрядно при этом напрягшись. Возможно, они даже были готовы пойти в отчаянную атаку. Тут надо будет еще подумать. Пока следите за ними, а я думаю, возьму их командира на разговор, задумчиво ответил я. Вот нашелся и первый кандидат на заключение контракта, ведь, как я думаю, духа у меня было точно больше, чем у него. Но думаю, что скоро он очень правдиво ответит на все мои вопросы, мысленно ухмыльнулся я. Опытный военный точно будет для меня не лишним, правда, все будет зависеть от итогов моего с ним собеседования. Как только я к нему отправился, лежащие вокруг солдатики попытались поднять меня остановить. «Не трогай командира, сволочь!» — закричал один из них, попытавшись подняться при этом на ноги. Некоторые последовали его примеру и тоже попытались вскочить, но Артем этот момент контролировал и сразу же дал очередь поверх их голов. «Вы что, охренели? А ну всем лежать, уроды! Кто попробует помешать боссу, сразу схлопочет пулю!» — закричал на них Артем. Дима и Максим тоже сразу навели на них свои стволы, подключившись к крикам Артема. Сразу после этого, те, кто хотел помочь своему командиру, рухнули обратно на пол. Вмешиваться в это дело я не стал, только с любопытством наблюдал за развитием ситуации. «Босс, только отдай приказ, мы этих солдафонов быстро приголубим», слегка успокоившись, сказал мне Артем. «Никого приголубливать не надо, по крайней мере пока». После этого, на моем лице, уже который раз за день, появилась кровожадная улыбка. «А вы, солдаты, не делайте глупостей. Ничего с вашим командиром не случится, если он будет вести себя правильно», обратился я уже к ним, чтобы они не наделали глупостей. После чего, дошел до лежащего военного и быстрым движением, поднял его с пола, закинув его себе на плечо. Таких действий от меня, явно никто не ожидал, ведь в этом мужике, явно было больше 100 килограмм веса, а я его поднял, как пушинку. «Что ты делаешь?» Слегка хриплым голосом, спросил он у меня. «А не видно?» Спросил я у него, двигаясь тем временем, в сторону все той же комнаты отдыха, из которой, только недавно вышел. «Наш разговор, не для лишних ушей», ответил я ему, не дожидаясь его ответа. Открыв дверь, зашел внутрь и сбросил его на диван, после чего вернулся к двери и закрыл ее за собой. «Ну что, служивый, поговорим?» Спросил я у него, уже во второй раз, за этот долгий день. «Поговорим. О чем ты хочешь поговорить?» Спросил он у меня серьезным голосом, косясь, правда, при этом, на бездыханный труп Антона, правда, признаков того, что он расстроен этим обстоятельством, я не смог заметить. Глава 26. Контракт. Часть 2. «Первым делом, тебе нужно кое-что сделать», сказал я ему, взяв со стола еще один листок бумаги. «Само собой, прошлый контракт я убрал в свое пространственное кольцо, ведь я до сих пор был не уверен в том, работает ли он до сих пор или нет. Что будет, если я просто разорву этот уже заключенный контракт? Он просто перестанет работать и все. Или я, как и Антон, умру после потери навыка?» Найти ответы на эти вопросы можно было только опытным путем, но экспериментировать на себе любимом я точно не собирался. Поэтому если и будут эксперименты в дальнейшем, то только на других подопытных, причем таких, которых не жалко. Поудобнее сев на стул, быстро написал на листке одну простую строчку. «Я буду отвечать только правду на все вопросы владельца этого контракта». После чего сразу положил этот листок напротив этого мужика, имени которого я до сих пор и не узнал. «На вот, ознакомься», сказал ему я, внимательно отслеживая его реакцию. Ведь он явно был довольно опытным военным и мог попытаться совершить какую-нибудь глупость даже со связанными за спиной руками. «Ты серьезно, парень?» спросил он у меня недоумевающим голосом, видно, не понимая, зачем мне нужно, чтобы он подписал этот обычный листок бумаги. «Абсолютно. Ты подпишешь?» спросил я у него спокойным голосом. «Ну, раз тебе от этого будет спокойней, то я подпишу. Только у меня руки связаны за спиной», ответил он мне, немного подумав. «Хорошо. Повернись ко мне спиной и не делай глупостей. Ты уже видел часть моей силы и должен понимать, что ты мне не соперник», предупредил я его, после того, как он повернулся ко мне спиной. После чего быстро подошел и быстрым росчерком сабли разрезал ему веревки на руках. Кстати говоря, руки у него уже частично посинели, видно, ребята очень крепко их связали, и не зная, как точно это нужно делать, они компенсировали свое незнание большим количеством узлов. «Ух, хорошо», сказал он, сразу став растирать свои кисти, пытаясь побыстрее вернуть в них нормальное кровообращение. После чего стал медленно поворачиваться в мою сторону. К тому моменту я уже вернулся на свое место, и нас разделял небольшой столик. «А ты осторожен, парень, молодец», отметил он зачем-то. После чего взял в руки листок, лежащий на столе, и опять перевел свой взгляд на меня. «Неужели ты думаешь, что после подписания этой бумажки я буду отвечать на все твои вопросы?» спросил он у меня несколько ехидным голосом. «Послушай, парень, все еще можно решить мирным способом. Даже несмотря на смерть этого придурка Антона, самое главное, чтобы ты сейчас успокоился и освободил моих ребят. А после этого я свяжусь со своим командованием, и мы решим, что со всем этим можно сделать». «Хорошо», спросил он у меня доверительным и уверенным голосом, пытаясь убедить меня, что это единственный вариант решения этой ситуации. Я не стал прерывать этот его длинный монолог. Мне было интересно, как он видит всю эту ситуацию со своей стороны. Хех, а он забавный дядька, должен я отметить, ведь он и вправду, судя по его виду, в это верил и, возможно, даже и вправду хотел решить дело миром. Но на его беду, у меня были совсем другие планы, как на этот разговор, так и на дальнейшее развитие событий. От этих мыслей я даже слегка хохотнул, чем несколько смутил этого мужика. Ты сейчас серьезно? Твое командование будет решать, что делать в данной ситуации? Если честно, ты меня повеселил, ответил я ему, улыбаясь. После чего улыбка медленно пропала с моего лица и спокойным, холодным тоном я продолжил. Мне кажется, что именно ты тот, кто ясно не понимает всей ситуации. В данный момент тебя не должно беспокоить, что там думает твое командование. Если ты не будешь делать то, что я тебе говорю, то живым из этой комнаты ты не выйдешь, прямо как вон тот парень, да и твои парни тоже отправятся вслед за тобой, сказал я ему и кивнул головой в сторону Антона, после чего продолжил: вы допустили огромную ошибку, когда пришли в мой небоскреб в попытке его захватить и попутно пытаясь избавиться от моих людей. В конце своей речи я опять завелся и разозлился, после чего быстро подошел к нему и ударил его под дых, правда, не со всей силой, но довольно существенно. От моего удара он отлетел назад и ударился о спинку дивана, правда, при этом не скорчился в позе эмбриона, как я ожидал, а только схватился руками за живот, пытаясь отдышаться. «Ты что делаешь?» — попытался он опять начать со мной бесполезный разговор. Поэтому я просто достал из кобуры свой верный Desert Eagle и направил его прямо ему в голову. «Хватит бесполезных разговоров. Если ты прямо сейчас не подпишешь листок, то я пущу тебе в голову пулю», — тот только странно на меня посмотрел, после чего молча взял ручку и подписался на листке. «Хорошо, а теперь толкни его в мою сторону», — сказал я ему, все еще держа его под прицелом. Ведь, возможно, у него был не только навык оборотня, а какой-нибудь еще, который мог представлять для меня опасность. После того, как он это сделал, быстро его поднял и мысленно произнес: «Контракт». После чего почувствовал, как часть моего МП израсходовалась. Быстро вызвал меню персонажа и посмотрел, сколько именно его ушло на такой несложный, по моему мнению, контракт. А ушло у меня целых 10 пунктов МР, что было больше, чем я рассчитывал. Листок же, как и в прошлый раз, засветился белым светом. Отлично. Это означало, что навык контракта успешно активировался, и это означает, что духа у меня было больше, чем у мужика напротив меня. А теперь стоит проверить, работает ли навык так, как я на то надеюсь. «Назови свое полное имя», — задал я ему проверочный вопрос. После моего вопроса на его лице появилось недоуменное выражение, после чего он открыл рот и ответил на заданный мною вопрос: «Горилла Андрей Иванович». После того, как он мне ответил, его глаза удивленно расширились. Он явно не понимал, почему он мне ответил, хотя сам того и не хотел. «Что ты сделал? Почему я ответил на твой вопрос?» — с явной паникой в голосе спросил он у меня. «Все просто, мы с тобой заключили контракт, который ты только что подписал. И теперь ты будешь отвечать правду на все мои вопросы», — ответил я ему довольным голосом. «Так ладно, думаю, нам надо продолжить. Ответь мне, Андрей, что за навык ты использовал в недавнем бою с зомби, и сколько всего у тебя навыков из системы?» — поинтересовался я у него довольно важными вопросами. Ведь хоть я и догадывался, что именно у него был за навык, но одно дело догадываться и совсем другое — знать точно. «У меня только один навык, и это обращение в оборотня». Примерно такого ответа я от него и ожидал. Довольно интересный и неплохой навык, хотя мой навык трансформации был гораздо лучше, чисто по моему мнению. «Сколько у тебя пунктов характеристик в каждом параметре сейчас и когда ты используешь навык?» — задал я ему следующий вопрос. Послушав его ответы, сложил у себя в голове таблицу его характеристик. «Андрей Горилла, уровень 10, класс, звание, сила 19, ловкость 10, живучесть 9, выносливость 13, дух 6, стойкость 9, навыки, обращение в оборотня». Довольно приличные характеристики, должен я заметить. Конечно, они были намного меньше, чем у меня, но он уже смог достичь 10 уровня. А это означало, что без дела все эти несколько дней, он явно не сидел, сложа руки. Немного посидев и подумав, решил продолжить свой допрос. Должен сказать, что меня изрядно радовало, что моя идея с контрактом оправдала себя на все 100%. Я даже уже видел еще несколько вариантов, как именно можно использовать мой новый замечательный навык для решения некоторых вопросов в будущем. «Ты когда-нибудь убивал невиновных?» Спроси я у него, следующий вопрос. «Нет, не убивал», уже более спокойным голосом, ответил он мне, перестав сопротивляться моим вопросам, быстро на них отвечая. «Ты когда-нибудь насиловал женщину?» Продолжил я. «Нет, никогда. Ты хочешь жить?» «Да, очень хочу». «Ради чего?» «Ради своей дочери», ответил он мне, с явной даже для меня, теплотой в голосе. Примерно так, я и продолжил задавать ему вопросы. Мне нужно было понять, что это был за человек напротив меня и можно ли ему доверять. «Считаешь ли ты меня своим врагом?» Спросил я у него. Было очень интересно, что он мне ответит на это. «Нет, не считаю», удивил он меня своим ответом. «Почему?» С любопытством спросил я у него. «В той ситуации, в которой ты оказался, я бы действовал точно так же. Возможно, даже более жестко, чем ты», ответил он мне твердым голосом, посмотрев мне при этом в глаза. «Понятно. Если я предложу тебе перейти на мою сторону, подписав еще один контракт, ты согласишься». Перешел я наконец к заключительной части моего с ним разговора. По его ответам, он вполне меня устраивал. Он оказался хорошим и правильным мужиком, к моему удивлению, поэтому почему бы мне не попытаться перетащить его на свою сторону. «Я согласен подписать такой контракт, но только если там будет указано, что ты не причинишь вреда мне и моей дочери, если мы не дадим для этого серьезной причины, само собой», ответил он мне решительным тоном. «Хм, его требования вполне меня устраивали, ведь мне не нужен обычный раб, который будет просто вынужден выполнять все мои приказы, как у того же Антона, например. А вот тот, на кого можно будет в некоторой степени положиться, мне бы точно не помешал». «Хорошо, тогда давай все обсудим», ответил ему я. Silence Msec 1000. Примерно через 40 минут дверь в дальнюю комнату открылась и оттуда вышло двое человек, которые о чем-то оживленно разговаривали. Никто бы не мог сказать, увидев их сейчас, что совсем недавно один из них вполне мог убить другого. «Значит, говоришь, что в лагере есть еще нормальные парни?» — спросил молодой парень у более взрослого мужчины, который внимательно слушал то, о чем его спрашивали. «Да, босс, там есть нормальные мужики, с которыми я проходил службу. Если ты будешь достаточно убедителен, то они могут согласиться прийти в твой небоскреб, под твое начало», — спокойным голосом ответил Андрей, который стал называть своего нового начальника боссом, по примеру других его подчиненных. «Ладно, обсудим это позже, у меня есть срочные дела в городе. Пока иди и поговори со своими парнями, чтобы они не натворили глупостей», — отметил ему я. «Хорошо, босс. Пусть только попробуют что-то натворить. Уж я их сразу наставлю на путь истины», — ответил мне Андрей, в доказательство, потрясая своими огромными кулаками, прямым текстом намекая, что именно будет ждать тех, кто попробует пойти против новой политики. А если точнее, то моей политики. Хе-хе. Обсудили мы с ним условия контракта довольно быстро. Благо это было не особо сложно, он не предает и слушается меня, а я не причиняю ему намеренно вреда, пока он не дает для этого повода. Правда, для заключения такого контракта мне пришлось съесть еще 5 груш духа, и у меня их осталось не так уж и много, как бы мне того хотелось. Заключение такого контракта потребовало от меня 25 пунктов МП, и где, спрашивается, мне пополнить их запас, причем основательно? Пока нигде, разве что попробовать нарисовать пентаграмму перехода, которую я отлично запомнил, и попытаться попасть в другую деревню новичков. Если честно, то я очень сильно загорелся этой своей идеей, но усилием воли смог удержать себя в руках от того, чтобы сразу же не побежать опробовать ее на практике. Ведь это явно не будет быстрым делом, а мне в данный момент надо вывести сюда своих родителей, для их же безопасности, тем более, что я уже могу их излечить. Да и времени, до того момента, к как зомби начнут активничать, оставалось уже не так уж и много, надо обязательно успеть все сделать. Подойдя с Андреем к моим ребятам, представил их друг другу, объяснив им, что теперь Андрей наш человек и ему можно доверять, не упомянув, конечно, что у меня имеется контракт, составленный на его имя. «Андрей, предоставляю тебе слово», — сказал я, кивнув головой в сторону лежащих на полу военных. Тот только согласно кивнул мне головой, после чего вышел вперед. «Итак, бойцы, планы поменялись», — громогласным голосом начал он с ними разговор. Пока они там общались, отошел немного в сторону и достал рацию, вызвав на связь Таню. «Тань, прием», — коротко произнес я. «Прием, Коль», — ответила она мне. «Можешь подниматься наверх, вместе с остальными. Тут сейчас безопасно и да, ничему не удивляйся. Военные наверху, теперь на нашей стороне», — сказал я ей, внимательно слушая, как Андрей вескими аргументами доказывает бойцам, что с боссом им будет намного лучше, чем с военным командованием в лагере выживших. Кстати говоря, те двое парней, что подписали контракт с Антоном, в данный момент счастливо улыбались, не скрывая этой своей радости. Видно, каким-то образом они почувствовали, что заключенный с ними контракт более не давлеет над ними. Интересный, кстати, факт, надо будет запомнить. «Слава Богу, мы скоро будем наверху», — радостно ответила мне Таня и прервала сеанс связи. «Артем, подойди сюда», — позвал я к себе парня. «Что нужно делать, босс?» — спросил он у меня, всем видом показывая, что он ловит каждое мое слово и готов выполнить любой мой приказ или же указание. Такое его поведение мне пришлось по нраву, но надеюсь, что в будущем это не превратится в слепой фанатизм к моей персоне. Для начала, Silence Msec 1000. На то, чтобы завершить все срочные дела в небоскребе, у меня ушло около полутора часов. К тому моменту, ворота уже починили и можно было приступить к моим дальнейшим планам. Солдатики уже вовсю начали таскать трупы зомби с территории и из самого небоскреба на нижний этаж парковки. Скармливая трупы морозному цветку, под чутким руководством Тани, она мне сказала по секрету, что от такого обильного удобрения цветок может скоро расцвести и, возможно, это даже может нам как-то помочь в будущем. Не все солдаты согласились пойти под мою руку, некоторые хотели вернуться обратно в лагерь, но пока они этого сделать не смогут. Для начала Андрею и другим солдатам надо вывести оттуда всех своих близких. Чем, собственно, они сразу и занялись, сев в один из ПТРов, намереваясь сразу же отправиться туда, после чего почти сразу вернуться обратно. Андрей меня уверил, что в том беспорядке, который сейчас царил в лагере выживших, это будет сделать не особо сложно. Поэтому я спокойно отдал этот вопрос на его усмотрение. Тем же временем я тоже готовился к небольшому путешествию уже на два ПТРа вместе с одним из солдатов, который решил ко мне присоединиться, он то и будет править этой огромной машиной. Для начала, правда, нужно было зачистить проход около ворот, где уже скопилось немало зомби. Чем, в принципе, я прямо сейчас и занимался, убивая одного зомби за другим. Моя сабля гнева не знала промаха и справлялась с этими низкоуровневыми зомби с одного удара. Кстати говоря, вспомнил, что не распределил два пункта характеристик, который получил за место в мировом рейтинге. Распределить два пункта выносливость, вслух сказал я. После того, как закончил с зачисткой, теперь уже можно было спокойно выдвигаться. Проводив Андрея, который уезжал с несколькими бойцами, в небоскребе оставил Таню за главную, вместе с помощником в лице Артема и его тройки. «Поехали», сказал я солдату, которого звали Игорь, хлопнув его по плечу. Больше никого я с собой брать не стал, думаю, меня одного вполне хватит для обеспечения безопасности, как моей, так и моих родителей с бойцом. Мельком глянул на свои характеристики, когда мы выезжали из ворот. Николай Савиков, уровень 15, мировой рейтинг, место 35-2 к выбранной характеристике, класс, звание, сила 31, ловкость 36, живучесть 24, выносливость 40, дух 40. Стойкость 21, навыки, трансформация, глаза восприятия, увеличение ловкости, ускорение, предчувствие опасности, трансмутация, контракт, глава 27, поехали домой, часть 1, ехать было довольно нелегко, на дорогах постоянно встречались брошенные машины, да и толпы зомби бродили между домов и часто выходили на дороги. А на едущий БТР они тем более тянулись, как мухи на мед. Может, надо было поехать на менее шумной машине. Но что уж сейчас об этом думать, тем более что шум несколько компенсировался защитой этого транспортного средства. Добираться до места пришлось около 2 часов, и это при том, что мы просто таранили препятствия на своем пути, которые на другом транспорте могли бы быть просто непроходимыми. Но когда мы уже выбрались на трассу, стало полегче. Периодически мне приходилось выходить из ПТРа и прочищать нам проход сквозь зомби, особенно тех, кто уже эволюционировал. Таким образом набил несколько белых шкатулок, который сразу же открыл. 2 пустышки подряд. Сегодня мне явно везет, надеюсь, дальше все пройдет как задумано. Благо большую часть пути я проводил все же в ПТРе. Игорь оказался очень инфантильным парнем, который вел себя очень спокойно. Даже когда нам встречались зомби, он почти никак не отреагировал, просто тупо следовал моим командам и давил их машиной. Но на вопросы отвечал исправно, и у меня сложилась более полная картина того, что происходит в лагере выживших. На удивление, несмотря на хаос вокруг, там было еще не так плохо, как в городе, еды пока хватало на всех выживших, хоть ее и выдавали всем в небольшом количестве. Очень выручало то, что на этой бывшей военной части хранились запасы долгого хранения, и именно благодаря им можно было какое-то время кормить всех тех, кто смог до них добраться. Само собой, их никто не кормил просто так, им назначили определенные работы, которые им нужно было выполнить. В первую очередь, это были оборонительные сооружения, направленные на безопасность лагеря, такие как, например, строение защитной стены вокруг всего лагеря, выкапывание окопов, установка ловушек и т.д. В общем, процесс шел, хоть и не все хотели подчиняться новым правилам и работать за еду. Но что могут сделать обычные люди, когда у военных было огнестрельное оружие, а у некоторых еще были и навыки из системы? Правильно, ничего. Надеюсь, это все не превратится в тотальную диктатуру со стороны военных над теми, кто не может дать им отпор. Хотя кого я обманываю? Почти со 100% вероятностью все так и произойдет. Через некоторое время мы съехали с трассы и повернули в сторону небольшого дачного поселка, где и находились в данный момент мои родители вместе с Алексом. Надеюсь, с ними все в порядке, ведь на письмо, которое я написал Алексу еще из небоскреба, он не ответил. Через пару минут мы уже были на месте и остановились около небольшого, 2-этажного дачного домика зеленого цвета. Хорошо еще, что я был тут не один раз и поэтому знал, как нам к нему проехать. С бешено стучащим сердцем вышел из ПТРа и пошел в сторону калитки. Электричества в доме тут явно уже не было. Но на пробу нажал пару раз на звонок. Ну вот, как я и думал, он не сработал. Хотя звонок должен был быть слышен даже отсюда. Алекс когда-то немного переборщил с его мощностью, но оставил как было. Калитка была закрыта на небольшой крючок с обратной стороны. Такая себе защита, если честно, особенно в свете последних событий. Но раньше и его хватало, ведь в этом дачном поселке почти никогда ничего противозаконного не происходило. Игорь, подожди меня около машины и внимательно смотри по сторонам. Здесь могут быть зомби, хоть их сейчас и не видно, обратился я к бойцу, который выглядывал из ПТРа. Хорошо, босс, ответил он мне и, взяв в руку пистолет, который я ему выдал перед поездкой, стал внимательно смотреть по сторонам. Что-то в последнее время почти все называют меня боссом. И если честно, то мне это нравится, главное не загордиться. Кстати, было странно, но в этом ПТРе не было родного вооружения, а оно бы очень даже не помешало, особенно против эволюционировавших зомби. Слегка присев, подпрыгнул и легко перемахнул через калитку, оказавшись во дворе дома. Решил поменьше шуметь, а потому, только подойдя поближе к входной двери, постучался и негромко сказал, обращаясь вглубь дома: «Алекс, ты здесь? Это я, Николай», – произнес я и замер в ожидании. Само собой, я уже давно подключил свое особое зрение и знал, где сейчас находился Алекс вместе с моими родителями. Они были в главном зале, родители лежали на большой двуспальной кровати, а Алекс сидел около них на кресле. Кровать он явно перетащил со 2-го этажа, как еще умудрился это проделать в одиночку. Пока я не постучал в дверь, Алекс спал прямо в кресле, его осунувшееся лицо и довольно большие темные круги под глазами явно намекали на то, что он уже давненько нормально не отдыхал. Услышав мой голос, Он почти сразу же проснулся и, узнав его, быстро вскочил и помчался в сторону входной двери. А спустя всего несколько секунд, он уже открывал мне дверь. «Как же я рад тебя видеть, парень!» Радостно, но негромко воскликнул он. «Я тоже рад тебя видеть!» Искренне улыбнулся я, и мы крепко пожали друг другу руку. «О, это твой транспорт!» Удивленно воскликнул он, увидев стоящий за калиткой БТР. «Ага, потом расскажу, но давай для начала пройдем к родителям», ответил ему я. «Да ты прав, пойдем», похлопав меня по плечу, он развернулся и отправился вглубь дома. Я же пошел вслед за ним. Silence MSEC 1000. Спустя примерно полчаса, мы уже ехали в сторону небоскреба. Родители все еще находились без сознания, но я использовал на них два зелья здоровья, на каждого по одному. Алекс мне помог придержать их голову, и я аккуратно влил их им. Эффект был виден почти сразу. Прямо на моих глазах стали закрываться внешние раны моих родителей, которые уже успели несколько зажить, но все равно были очень опасными для их здоровья. Также почти полностью зажили их внутренние повреждения, отчего я облегченно вздохнул. Теперь им было нужно только время, и довольно скоро они должны будут прийти в себя. Тут бы, конечно, не помешало бы еще несколько зелий здоровья, но чего не было, того не было. Обратный путь проходил гораздо быстрее, ведь мы возвращались тем же путем, что и ехали сюда. Расчищенная нами же дорога только помогала нам в этом деле. Правда, зомби на дорогах явно стало больше, чем ближе подступал вечер, тем больше их становилось на улицах города. А возможно, это было связано с тем, что уже довольно скоро будет снят барьер, который мешает им развиваться дальше. Надеюсь, у нас получится отбиться от первого и наверняка самого сильного напора зомби, и нам не придется покидать небоскреб. Но если придется, то я спокойно его покину и заберу с собой всех, кто захочет пойти со мной. Как только вернемся и размещу родителей, надо будет еще раз выбраться в город, на этот раз с целью набора как можно большего количества припасов. Ведь если подсчитать, то количество едоков под моим командованием стало чуть ли не вдвое больше, причем практически одномоментно. Но примерно на половине пути нам преградили путь два клоуна с явно недобрыми намерениями. Почему клоуны? Да по их поведению. Они встали посреди дороги, предварительно выкатив за своей спиной автомобиль. Какие догадливые. Если бы они этого не сделали, то я бы приказал Игорю просто раздавить этих придурков. Как только мы остановились, один из них подал голос. «Эй, военные, а ну вылезайте из этой консервной банки и отдавайте все, что у вас есть. И тогда, возможно, мы оставим вас в живых», сказал он радостным и глумливым голосом. «Он что, совсем идиот?» Мелькнула у меня мысль. Но через пару секунд я понял, откуда у него берется такая чрезмерная уверенность в себе и своих действиях. «Каменная кожа!» прокричал он вслух. Сразу после этого его кожа стала менять свой цвет и стала становиться серого цвета, и через несколько секунд передо мной, можно сказать, предстала ходячая человеческая статуя. Ну, это явно навык из системы. Так, а что второй? Тот тоже решил покрасоваться перед нами. «Рука лезвие», подхватил второй. После чего его правая рука медленно превратилась в то самое лезвие, больше похожее на довольно длинный меч, странной формы. Тот, у кого был навык каменной кожи, был довольно толст, если не сказать больше, а тот, у кого была рука лезвия, был очень худ. Какие-то Тимон и Пумба, если честно, мысленно ухмыльнулся я. «Что будем делать, босс?» – спросил у меня Игорь. «Вы ничего, а я сейчас к ним выйду, это не займет много времени», – ответил я ему, одновременно обращаясь и к Алексу, который кемарил всю дорогу, но сейчас внимательно нас слушал. «С тобой все будет в порядке», – только спросил у меня Алекс.